Осуществляя реформы в первой четверти XVIII века, правительство Петра I способствовало прежде всего дальнейшему усилению господствующего класса дворян, выразителем и защитником интересов которых оно было. В то же время все эти преобразования содействовали развитию нарождавшейся буржуазии. Все реформы и войны ложились тяжелым бременем на плечи крестьян и низов посадского населения. Попытки тяглого населения России добиться ослабления феодального гнета были жестоко подавлены правительством Петра I. При нем, как известно, усилился феодальный гнет, были закрепощены новые категории населения. В комментируемых томах Соловьев в той или иной степени коснулся почти всех сторон жизни России в этот период. Однако сразу бросается в глаза неравномерность в распределении материала. Сосредоточив основное внимание на освещении фактов политической истории государства и церкви, автор менее подробно изложил историю экономики, положение отдельных классов. Он стремился показать те области внутренней жизни России, где, по его мнению, полнее могла проявиться деятельность преобразующего государства. Исследуя экономическую политику Петра I, Соловьев подробно описывает меры правительства по развитию в стране торговли. Считая, что одной из главных задач Петра I было обогащение подданных путем развития торговли, автор изложил довольно полное распоряжение правительства об учреждении ратуши, создании коммерцколлегии и главного магистрата, которые должны были ведать делами городского населения и содействовать развитию внутренней и внешней торговли. Он привел факты о развитии торговли через Петербург, о строительстве каналов, о попытках правительства расширить внешнюю торговлю и установить связи с Францией, Испанией и другими странами. Одновременно им представлен значительный материал о развитии отечественной промышленности. Указы о строительстве металлургических заводов в Тульско-Каширском, Олонецком районах, на Урале, о заведении парусных, суконных и других предприятий легкой промышленности и других. Эта сторона деятельности Петровского правительства заслужила одобрительную оценку автора. Он правильно заметил, что, стремясь добиться увеличения экспорта сырья из России, Петр I в то же время не упускал из виду главную задачу своей экономической политики – развить отечественную промышленность, чтобы Россия могла вывозить промышленные товары. Гораздо меньше внимания уделил Соловьев состоянию сельского хозяйства. Ограничившись изложением указов Петра I о запашке пустующих земель, замене серпов косами, сохранении лесов и расширении посевов льна, а также об улучшении овцеводства и коневодства. Но в этих томах читатель не найдет ни сведений о количестве построенных мануфактур, организации труда на них, условиях труда и положении работных людей, ни данных об экспорте и импорте России, развитии внутренней торговли и тому подобном. При характеристике положения крестьян, посадских людей, дворян, автор ограничился пересказом лишь содержания некоторых законодательных актов, касающихся названных категорий населения. В отношении крепостного права Соловьев повторил здесь тезис, высказанный им ранее. «Крепостная зависимость крестьян, — полагал ученый, — возникла вследствие бедности страны, финансовой несостоятельности государства. Эта несостоятельность не исчезла». Отмену крепостного права при Петре I историк считал невозможной. «Вольный труд был невозможен, — писал он, — доказательством служило то, что правительство набирало работников как солдат. Другое доказательство — когда понадобились заводы, к ним начали приписывать окрестных крестьян, и явился новый разряд заводских крестьян, крепких не земле, но фабрике и заводу. И далее снова подчеркивал. Об основном изменении участи крестьян, повторяем, нельзя было думать. Эпоха преобразования была еще очень близка к древней России, прикрепившей крестьян. Таким образом, Соловьев допускал существование крепостничества и считал его необходимым в соответствующих условиях для государства. Он полагал, что можно было только принимать меры к облегчению участи крестьян. Соловьев также разделял широко распространенный среди помещиков-крепостников взгляд о том, что главной причиной бедности крестьян являются лень и плохое управление. Эти высказывания красноречиво говорят о том, что историк оказался не в состоянии раскрыть подлинный классовый смысл крепостнической эксплуатации, являвшейся главной причиной крестьянской бедности. Такой подход к истории крестьянства во многом определил резко враждебное отношение автора истории России к народным выступлениям против феодального и финансового гнета. Таким образом, Соловьев ограничился в основном изложением законодательных актов государства, характеристикой отдельных вопросов его экономической политики, но не показал тех глубоких перемен, которые произошли в социально-экономическом строе России в Петровскую эпоху. Приведенный в книге материал почти не анализируется автором, а лишь иллюстрирует отдельными фактами деятельность государства по развитию промышленности и торговли. Советская историческая наука, руководствуясь марксистско-ленинской методологией, сумела глубоко раскрыть действительные причины и значения социально-экономических преобразований Петра I. Подготовленные всем ходом исторического развития России в XVII веке, реформы, проведенные правительством Петра I, содействовали преодолению отсталости страны в экономическом, военном и культурном отношении. В первой четверти XVIII века осуществлялось дальнейшее укрепление диктатуры господствующего класса, дворянства. Одновременно были созданы некоторые условия для развития формирующейся буржуазии. В сельском хозяйстве происходило дальнейшее освоение новых земель в Поволжье и Сибири. Издание указа о единонаследии в 1714 году, приравнявшего поместье к вотчинам, содействовало укреплению экономических позиций дворянства. В начале XVIII столетия значительно выросло помещичье землевладение за счет раздачи дворцовых и государственных земель. Расширение дворянских привилегий сопровождалось усилением эксплуатации помещичьих крестьян. Одновременно выросла эксплуатация государственных, дворцовых и монастырских крестьян. Значительное усиление феодального гнета произошло с введением в 1724 году подушной подати.